Земная жизнь. Оттого и трудна стала жизнь, что все люди запутали ее своим мудрованием, что вместо того, чтобы обращаться за помощью к Богу, стали обращаться к своему разуму, да на него один полагаться. Не бойся ни горя, ни болезни, ни страданий, ни всяких испытаний. Все это посещение Божие тебе же на пользу. Пред кончиною своею будешь благодарить Господа не за радости и счастье, а за горе и страдания, и чем больше их было в твоей жизни, тем легче будешь умирать, тем легче будет возноситься душа твоя к Богу. Окончательно ничего не предпринимайте, не отслужив молебна Спасителю, Матери Божией и всем святым. Если будете покойны, то намерение можете приводить в исполнение. Если же страх и боязнь по болезни почувствуете, то не следует. Спрашиваете, чем заняться? Этот вопрос трудно решить. Положитесь на промысл Божий и усердно молитесь. Господь вас не оставит. И ко всему относитесь равнодушно, тем более к переживаемым событиям. Это, что делается, все по воле Божией. Ничего не бойся только. Бог не оставит уповающих на Него. Надо молиться, надо всем каяться и молиться горячо. Живи просто, по совести, помни всегда, что Господь видит, а на остальное не обращай внимания. Видите, как жестоко Господь наказывает? Но везде вразумления и покаяния в народе не видать. Конечно, возможно, что и последние времена. В Святом Евангелии ясно сказано, что когда Господь придет, обрящет ли веру на земли? Будем благодушно терпеть, не унывать и усерднее молиться. Советую почаще приобщаться святых тайн.